3 февраля 1935 года в Ульрих. Приведем еще одно донесение из множества таких же подобных. Секретарю ЦК ВКПБ товарищу И.В. Сталину. 9 марта сего года выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР под моим председательством рассмотрела в закрытом судебном заседании в городе Ленинграде дело о соучастниках Леонида Николаева, Мильды Драуле, Ольги Драуле и Романа Кулинера. Мильда Драуле на мой вопрос, какую она преследовала цель, добиваясь получения пропуска на собрание партактива Ленинграда 1 декабря прошедшего года, где должен был делать доклад товарищ Киров, ответила, что она хотела помогать Леониду Николаеву. В чем? Там было бы видно по обстоятельствам. Таким образом, нами установлено, что подсудимые хотели помочь Николаеву в совершении теракта. Все трое приговорены к высшей мере наказания расстрелу. В ночь на 10 марта приговор приведен в исполнение. Прошу указаний, давать ли сообщение в прессу. 11 марта 1935 года. Ульрих. Молниеносное правосудие. 9-го суд, в ночь на 10-е расстрел. 11-го утром доклад верховному жрецу. Даже по одной-двум фразам доклада Ульриха видно, сколь поверхностным было рассмотрение в суде. Сталин сам поддерживал напряжение. В середине 1935 года опубликовали его интервью с Гербертом Уэллсом, которое он взял у Сталина еще в середине 1934 года. И, видимо, не случайно. Сталин вновь напомнил о главном в диктатуре пролетариата революционном насилии. На вопрос Уэллса, не является ли ваша пропаганда старомодной, ибо она является пропагандой насильственных действий, Сталин ответил, коммунисты вовсе не идеализируют метод насилия, но они, коммунисты, не хотят оказаться застигнутыми врасплох. Они не могут рассчитывать на то, что старый мир сам уйдет со сцены. Они видят, что старый порядок защищается силой, и поэтому коммунисты говорят рабочему классу, готовьтесь ответить силой на силу. Кому нужен полководец, усыпляющий бдительность своей армии? Полководец, не понимающий, что противник не сдается, что его надо добить. Пока действовали сдерживающие тормоза решений 13-го съезда партии, пожелания делегаций, ознакомившихся с ленинским письмом, пока у Сталина было свежо в памяти ленинское предостережение, отношение к оппозиционерам было как к идейным противникам. Капитулянтов, раскаявшихся, обычно быстро восстанавливали в партии, поручали ответственные посты, публиковали их статьи. Например, Зиновьев и Каменев, восстановленные в партии в июне 1928 года, открыто выражали свою надежду, что партии еще понадобится их опыт, имея в виду, по всей вероятности, руководящие посты. Бухарина, Рыкова и Томского, не прекращая склонять в печати как пособников кулачества, тем не менее на 16-м съезде партии избрали в состав ЦК. Но потом Сталин с удовольствием начнет их всех добивать. Даже сталинская любовь к Кирову не остановила, по-видимому, генсека перед тем, чтобы устранить популярнейшего человека, своего потенциального противника. Подозрительность, жестокость, властность всегда у Сталина брали верх, когда нужно было сделать выбор между элементарной порядочностью и тем, что олицетворяло его власть. Смерть Кирова явилась хорошим предлогом для ужесточения всего внутриполитического курса в стране. Генсек не мог забыть, что четвертая часть делегатов 17-го съезда голосовала против него, а сколько таких людей во всей стране? Поэтому мало еще кто мог предположить, что из 1225 делегатов с правом решающего и совещательного голоса 1108 человек скоро будут арестованы и большинство из них погибнет в подвалах НКВД и лагерях.